«Владычица Лориэна, Галадриэль!» — воскликнул Сэм. «Эх, видели бы вы ее, сэр! Ну, глаз оторвать нельзя! Я-то простой хоббит, мое дело садовничать. А выше головы, сэр, сами понимаете, не прыгнешь, и по части стихов я не очень, не сочинитель, ну, там, знаете, иногда. Приходится смешное что-нибудь, песенку или в этом роде. Но настоящих стихов сочинять сроду не стану, словом, куда мне о ней рассказывать? Тут петь надо. Это вам нужен бродяжник, ну, Арагорн, то есть. Или старый господин Бильбо, те запросто могут. А все ж таки хотелось бы и мне про нее сочинить песню. Ну и красивая же она, сэр, не налюбуешься. То, знаете, она как стройное дерево в цвету, а то вроде беленького амариллиса, ветерком ее колышет. Кремень, да и только, и мягче лунного света. Теплее солнышко, а холодна, что мороз в звездную ночь. Гордая, величавая, чисто гора в снегу, а веселенькая, как девчонка в ромашковом венке. Ну, вот у меня, конечно, чепуха выходит, я все не о том. «Да, видно, она и в самом деле прекрасна», — сказал фармер. «Гибельная эта прелесть». «Да я бы не сказал, что гибельная», — возразил Сэм. «По-моему, люди сами носят в себе свою гибель». Приносят ее в Кветлариен и удивляются, откуда, мол, взялась. Не иначе наколдовали. Ну как? Может, и гибельная, сильная она уж очень. Об эту ее красоту, какая там прелесть. Можно расшибиться в дребезги, что твой корабль о скалу, или потонуть из-за нее, что хоббит в реке. Только ведь ни скала, ни река не виноваты, верно? Вот и Бора... Он запнулся и покраснел. «Да, вот и Боромир, хотел ты сказать?» — спросил Фарамир. «Договаривай». «Он что, тоже принес с собой свою гибель?» «Да, сэр, уж вы извините даром, что витязь витязем, тут что и говорить. Ну, вы, в общем-то, сами почти догадались, а я аж от раздола следил за Боромиром в оба глаза. Не то чтобы что-нибудь...» «А мне ж хозяина беречь надо, и я вам так скажу. В Лориэне он увидел и понял то, что я уж давно раскумекал. Понял, чего он хочет. А он с первого же мига захотел кольцо врага». «Сэм!» — в ужасе воскликнул Фродо. «Он пребывал в раздумье и очнулся слишком поздно». «Батюшки!» — вымолвил Сэм, побелев, как стена, и вспыхнув, как маг. — Опять 25. Ты бы хлебала ногой, что ли, затыкал? Сколько раз говорил мне мой жихарь и дело говорил, ах ты, морковка с помидорами, да что ж я натворил? — Послушайте меня, сэр, — обратился он к Фарамиру, призвав на помощь всю свою храбрость. Вы не имеете права обидеть хозяина за то, что у него остолоп слуга. Вы красиво говорили, тем более про эльфов, а я и уши развесил. Но ведь, как говорится, из словес хоть кафтан краи. Вы вот себя на деле покажите. Да уж, придется показать. Очень тихо проговорил Фарамир со странной улыбкой. Вот, значит, ответ сразу на все загадки. Кольцо всевластия. То, что, как мнили, навсегда исчезло из Средиземья. Боромир пытался его отобрать, а вы спаслись бегством. Бежали, бежали и прибежали ко мне. Заброшенная страна, два невысоклика, войско под моим началом и под рукой кольцо из колец. Так покажи себя на деле, Фарамир, воевода Гондора, ха! Он поднялся во весь рост. Суровый и властный, серые глаза его блистали. Фродо и Сэм вскочили со скамеек и стали рядом к стене, судорожно нащупывая рукояти мечей. В пещере вдруг сделалось тихо, все люди разом умолкли и удивленно глядели на них. Но Фарамир сел в кресло и тихонько рассмеялся, а потом вдруг заново помрачнел. «Бедняга Боромир, какое тяжкое испытание», — сказал он. «Сколько горя вы мне принесли, два странника из дальнего края, со своей погибельной ношей. Однако же я сужу о невысокликах вернее, чем о людях. Мы, гондорцы, всегда говорим правду, и если даже похвастаем, а это случается редко, то ли тогда держим слово насмерть. Я не подобрал бы этот талисман и на большой дороге, таковы были мои слова. И если бы я теперь возжаждал его, ведь я все же не знал, о чем говорил, слова мои остались бы клятвой, а клятв нарушать нельзя. Но я его не жажду. Может быть, потому что знаю накрепко, от иной гибели нужно бежать без оглядки. Успокойтесь, а ты, Сэммиум, утешься. Хоть ты и проговорился, но это был голос судьбы. У тебя верное и вещее сердце, оно зорче твоих глаз. Оно тебя и на этот раз не подвело. Может быть, ты даже помог своему возлюбленному хозяину. Я сделаю для него все, что в моих силах. Утешься же, но впредь остерегись произносить это слово. Много и одной оговорки. Хоббиты, снова присмирев, уселись на скамейке. Люди вернулись к недопитым чаркам и продолжали беседу, решив, что их предводитель ненароком напугал малышей, но теперь все уладилось. — Ну вот, Фродо, наконец мы стали друг другу понятней, — сказал Фарамир. — Коли ты нехотя взял это на себя, уступил просьбам, то прими мое почтительное сочувствие. И я дивлюсь тебе. Ты ведь и не пытаешься прибегнуть к его силе. Вы для меня словно открываете неведомый мир. И все ваши сородичи таковы же. Должно быть, страна ваша живет в покое и довольстве, и садовники у вас в большом почете. «Не все у нас хорошо», — сказал Фродо, — «но садовники и правда в почете». Однако даже и в садах своих вы, наверное, иногда устаете, таков удел всякой твари под солнцем, а здесь вы, вдали от дома, изнурены дорогой. На сегодня будет. Спите оба и спите спокойно, лишь бы спалось, не бойтесь. Я не хочу ни видеть, ни трогать его, не хочу знать о нем больше, чем знаю, этого слишком хватит. Не оказаться бы мне предгибельным для всякого соблазном слабее Фродо, сына Дрога. Идите отдыхайте, но сперва скажите мне, все-таки скажите, куда вы идете и что замышляете? Ибо надо разведать, рассчитать и подумать, а время идет. На утро мы разойдемся, каждый своим путем. Страх отпустил Фродо, и он неудержимо дрожал. Потом усталость тяжко сковала его. Не упорствовать, не выкручиваться он больше не мог. «Я искал пути в Мордор», — еле выговорил он, — «на Горгород, к огнистой горе. Бросить его в роковую расселину, — так велел Гэндальф. Вряд ли я туда доберусь». Фарамир взирал на него в несказанном изумлении. Потом, когда он покачнулся, бережно подхватил его, отнес на постель и тепло укрыл. Фродо уснул, как убитый. Рядом было послано для слуги, Сэм немного подумал, потом низко поклонился. — Доброй ночи, господин мой, — сказал он. — Вы показали себя на деле. — Показал? — спросил Фарамир. — Да, сударь, знаете, хорошо показали, это уж так. Фарамир улыбнулся. — Для слуги ты смел на язык, господин Сэммиум. — Нет, я шучу. Хвала от того, кто сам ее достоин, высшая награда. Но я не достоин хвалы, ибо не было у меня побуждения поступить иначе. — Вот вы помните, сказали моему хозяину, что он похож на эльфа? — Оно и верно, и правильно. А я вам скажу, что вы как-то похожи на... Сэм запнулся. Да, пожалуй, на мага, на Гэндальфа. Вот как, — сказал Фарамир. Может быть, сказывается нуменорская кровь. Доброй ночи.